Я воплотил в нем свою новую концепцию, которую про себя назвал «интригующий аэродинамический дизайн», и надеялся, что в полете эта модель достигнет рекордных высот. На вершине Примроуз-Хилл ничто не может помешать полету воздушного змея. Деревья стоят достаточно далеко, а строения, которые могли бы представлять собой помеху для летающих объектов, находится на другой стороне улицы, идущей вдоль парка, то есть вне зоны досягаемости любого воздушного змея. День выдался ветреный. Я рассчитывал поднять змея в воздух в считанные секунды. Увы, мои расчеты не оправдались. Каждый раз, когда я подбрасывал змея в воздух и пускался бежать, разматывая веревку, моя конструкция начинала дрожать, вертеться и болтаться на ветру, после чего стремительно падала на землю. Я предпринимал все новые попытки, поправляя то открылки, то зазоры, даже уздечку. Ничто не помогало. В конце концов, одна из нижних распорок треснула, и мне пришлось свернуть мероприятие. Либби попалась мне навстречу, когда я шел по Чалкот Крессент. По-видимому, она направлялась туда, откуда я возвращался, в парк. Пакет из супермаркета, банка диетической колы в руке. Либби задумала пообедать на открытом воздухе, — решил я. Из пакета, словно ржавый флагшток корабля, торчал длинный багет. — Если ты запланировала пикник на вершине холма, то тебе может помешать ветер, — сказал я, кивая в сторону Примроуз-Хилл. — И тебе тоже доброго дня, — ответила она. Она сказала это вежливо, но улыбка ее была скупой. Мы не видели друг друга с того неудачного разговора в ее квартире, и хотя я слышал, как она приходит и уходит, и в глубине души ожидал, что она позвонит в мою дверь, она так ни разу и не зашла ко мне. Я скучал по ней, но после того, как ко мне вернулось воспоминание о Соне, о Кате, о моей роли в смерти одной и лишении свободы другой, я подумал, что лучше нам не видеться. Я не могу сближаться с женщинами, будь то в качестве друга, любовника или мужа. Понимала ли Бета или нет? С ее стороны было мудро держаться от меня подальше. «Я хотел запустить его в воздух», — сказал я, поднимая сломанного змея в качестве объяснения моего замечания о ветре. «Если ты не станешь подниматься на холм, а поешь где-нибудь у подножья, то все будет нормально». «Утки», — сказала она. На секунду я подумал, что это одно из странных словечек калифорнийского сленга, ранее мною неслышанных. Но она продолжала. — Я иду кормить уток в Риджианс Парк. — А, понятно. А я подумал, то есть у тебя из пакета батон торчит, и я. И ты сразу связал еду со мной? — Ну да, это логично. Я вовсе не связываю тебя с едой, Либи. — Ладно, — пожала она плечами, — не связываешь. Я переложил воздушного змея из правой руки в левую, мне не нравилось ссориться с ней, но никаких четких идей о том, как навести мосты через возникшую между нами пропасть, у меня не было. По сути своей, думал я, мы с ней абсолютно разные люди. Папа с самого начала говорил, что это смешное сочетание, Либби, Нил и Гидеон Дэвис, ведь между нами нет ничего общего. «Я уже несколько дней не видела, чтобы Раф заходил к тебе», — сказала Либби, мотнув головой в сторону Чалкотт-сквер. «Надеюсь, с ним ничего не случилось?» Она не дала нашему разговору закончиться, заговорив на новую тему. Я вдруг понял, что в нашем с ней общении разговор всегда вела и поддерживала она. Я пытался хотя бы раз изменить это правило, сказав, «С ним нет, но кое-что случилось». Она взглянула на меня с искренним интересом. — С твоим отцом все нормально? — Нормально. — А как его подруга? — С Джилл тоже все в порядке, все здоровы. — А-а-а, хорошо. Я сделал глубокий вдох. — Либби, я собираюсь встретиться со своей матерью. После стольких лет я увижу ее. Папа рассказал мне, что она звонила ему, расспрашивала обо мне. Так что теперь мы решили встретиться вдвоем, я и она. И после этой встречи я, может быть, разберусь с тем, что мешает мне играть.